Глава 13, в которой я отправляюсь к разбитому дирижаблю, радуюсь, разочаровываюсь и, наконец, понимаю, что был дураком и зря занимался альпинизмом. Утром, проснувшись и поев, я снова отправился по своим делам, ни слова не говоря Нанне и Рубари. Конечно, я банально вредничал и прекрасно понимал, что пора бы примириться со своими товарищами. Но обида еще не отпустила до конца, и я не хотел превращать примирение в очередную ссору. Лучше успокоиться и со всеми своими инициативами подойти уже вечером. С собой я взял ломик, топор, пару ножей и фонарь. Мало ли что отковыривать придется. Протаренным путем я добрался до спуска в Новой Экаре, сполз в сугроб по канату и выбрался на территорию архива. В этот раз само здание архива я обходил по широкой дуге. Как бы мне не хотелось знаний, но воевать со всеми скамари в городе я был, пожалуй, не готов. Конечно, я бы с удовольствием взял с собой посох Гронги, вот только пользоваться им все еще не научился. Дирижабль умер окончательно и бесповоротно. Когда я добрался до места крушения, стало ясно, что найти нужные запчасти и логосы будет весьма и весьма непросто. Гондола, рухнув на дома, превратила их в полуразрушенные руины, но и сама, так как представляла собой деревянный корпус, разлетелась на куски. Чуть в стороне от места гибели гондолы на крышах домов лежали остатки аэростата. Именно остатки, потому что до земли долетела лишь треть ткани, до которой не добрался плевок мамки Скамари. Не укрепляют здесь ткань от кислоты, и, видимо, зря. Выбрав дом, укрытый тканью, я подошел и подергал дверь. И было бы очень странно, если бы она взяла и открылась. Конечно же нет. Ломик ее тоже не брал, крепкая слишком. А бить окна — это значит начать шуметь на полгорода. Конечно, можно было попытаться вскрыть окно, не разбивая стекла, но я не был уверен, что у меня получится. Стекла здесь были хрупкие, трескались и бились почти мгновенно. Я осторожно подергал створки. Нет, не открывались. Дальше я шел вдоль стены и пробовал открыть каждое окно. И вот это принесло свои плоды. На пятом одна из створок распахнулась. В дом я забирался аккуратно, готовый в любой момент замереть и отступить, хотя и понимал, что если дверь заперта, вряд ли сюда забрались скамари. Так и было. Дом был абсолютно пуст. Ни скамари, ни трупов. На первом этаже располагалась большая столовая, кухня и кладовка, которую я немедленно проверил на наличие продуктов и даже собрал все найденное, уложив на скатерть в гостиной, а потом завязав ее в узел. На втором этаже шел коридор, по обеим сторонам которого располагались спальни. В них я не заглядывал, видимо, еще не настолько опустился, чтобы не было стыдно подглядывать за чужой жизнью. Вход на чердак располагался в конце коридора. Это был люк, который, на мое счастье, не был заперт. Лестница, по которой можно было бы забраться наверх, стояла у стены. На чердаке было пыльно и захламлено. Стояли какие-то ящики, старая мебель, валялась куча одежды. Кстати, черепицу на крыше местами побило элементами каркаса аэростата. Подняв фонарь повыше, я принялся разглядывать, что сюда упало. Но это были лишь тонкие ребра жесткости и элементы такелажа. В общем, ничего, что было бы мне интересно. Пришлось все-таки искать выход на крышу. Оказалось, что им служило окно, через которое на чердак раньше попадал свет. А теперь ткань перекрыла освещение, и в темноте обнаружить это самое окно стало гораздо сложнее. Рядом с окном были деревянные ступеньки, прикрепленные к стропилу. Поднявшись по ним до конька крыши, я принялся исследовать ткани аэростата, чтобы обнаружить хоть что-нибудь похожее на подвес, о котором читал накануне. И, конечно же, потревоженная ткань потеряла устойчивость и с шумом съехала на землю вместе с осевшим на ней снегом, некоторыми черепицами и кусками каркаса. Грохот, по моему мнению, был страшный и должен был разбудить всех скамари в округе. Но прошла минута, другая, а чудища так и не появились. Я сидел на крыше и изображал из себя флюгер, периодически поворачиваясь и оглядывая окрестности. Нет, на мое счастье, окрестности оставались пусты. Убедившись, что шум не привлек внимания, я спустился с крыши, вышел из дома и уже на улице принялся перебирать ткань, «Никаких подвесов, да что же мне так не везет-то?» — мысленно возмутился я. Пошумел, чуть не помер от страха, и все без толку. А потом я перевел взгляд на крышу и, наконец, увидел то, что искал. Подвес зацепился за водосток и повис, плавно покачиваясь на ветру. На его конце болталась стальная пластина, испещренная десятками знаков. И даже с моим зрением, полутора единичками в минусе, было понятно, что это логосы. Снова забравшись в дом, я поднялся на второй этаж и нашел нужную комнату, рядом с которой и должен был висеть подвес с логосом сферы пустоты. Высунувшись по пояс, я дотянулся до одной из цепочек и начал подтаскивать всю конструкцию к себе. Слишком поторопился, не подумал, и в результате обрушил на землю кусок водостока. Глиняный желоб сорвался и упал вниз. Под снегом он нашел что-то твердое и зазвенел, а я спрятался за подоконником и снова замер, изредка выглядывая наружу. Но снова прошли минуты, а мои изыскания так никого и не привлекли. То ли поблизости не прятались скамари, то ли спали они сейчас крепче, чем я думал. Очень скоро мне наскучило изображать из себя бандита в засаде, и я стал внимательно разглядывать диск. Тот был сантиметров 20 в диаметре и по обеим сторонам исписан непонятными для меня закорючками. Лишь на одной из них внутри меня что-то ёкнуло, и новый логос записался в хранилище. С затаённой радостью я полез проверить, что изменилось. Но узнал, что это просто логос воздуха у меня увеличил свой уровень до ничтожного. Хотя сказать по правде, и это было неплохо. Проверять, что изменилось в нем, я не стал. Просто отметил про себя, что теперь он жрет не десятую часть единицы пневмы, а треть. Так, глядишь, и сгодится на что-то полезное. Покрутив диск, я обнаружил на ребре надпись на обычном языке. В надписи сообщалось, что диск этот является незначительным логосом сферы пустоты и сделан мастером таким-то и таким-то в таком-то году освоение эфира в городе таком-то. Незначительный логос пустоты, как я помнил из записей в книге, снижал плотность примерно в половину. Однако и шар при этом должен быть не больше 300 кубических метров, иначе его эффективность начнет падать. При этом размер сферы был довольно большим, почти 8 метров в диаметре. Можно было сделать и меньше, но тогда аэростат тоже надо бы уменьшить. «Постойте-ка», — удивленно подумал я и принялся вспоминать размеры дирижабля. «Этот старичок был почти 50 метров в длину. Не мог он, гад, только на одной сфере таскать такую кучу народу». Я внимательно осмотрел цепь, а точнее 4 цепи. Они тоже, по сути, были артефактами с логосами, а не просто цепочками. Судя по длине каждой из них, именно они и фиксировали сферу пустоты внутри аэростата, и именно в задачи цепей входило удерживать по центру сферу, не давая ей поломать конструкцию. Каждая цепочка была тонкой, прочной и весьма длинной, метров по 10. Я сразу с земли не разглядел, они прятались в водостоке, но теперь оценил. Кстати, весила вся конструкция не так уж и много. Я снова представил размеры аэростата и понял, для того, чтобы тащить гондолу, ему нужна была немаленькая подъемная сила. Внутрь нередко набивалось до 5 десятков человек, и это не считая 10 человек экипажа. 60 человек — это почти 5 тонн. А ведь еще сколько-то тонн весил корпус. Покинув свое укрытие, я отправился на поиски. Пробирался в дома, на крыше которых лежали куски ткани, и внимательно все обыскивал. Иногда ткань сползала на землю, и тогда я снова прятался, стараясь немного выждать, чтобы дальнейшим шумом не привлекать скамари. К середине дня я оказался счастливым обладателем еще одной незначительной сферы пустоты, а через некоторое время обнаружил и третью. Мои расчеты и подозрения оправдались. Городской дирижабль летал на 4 незначительных логосах. Я так и не нашел четвертый диск, но только с ним аэростат мог бы поднимать 11 тонн веса. Это, конечно, было не очень удобно с точки зрения расхода энергии. За пару часов этот обжор потреблял 1 единицу пневмы лишь на поддержание работы сфер. Однако, как я понял, Чем эффективнее логос, тем дороже он стоит. Возможно, покупка 4 слабеньких символов на каком-то краткосрочном периоде была экономически оправдана. Так или иначе, но дело было сделано. Логосы найдены. Вряд ли мне понадобятся все 4, а я и так навел шороха с тканью. Вернувшись к месту крушения, я принялся разбирать остатки корпуса, в надежде обнаружить потухший логос огня, на котором летал дирижабль. Если я сумею найти его и запустить, то мне не придется лезть в храм. Чтобы улететь отсюда, будет достаточно и незначительного логоса. На месте гондолы вырос сугроб. Именно в его недрах и скрывалось все необходимое. Вот только состоял он не только из снега и досок, были там и основательно промороженные, но еще не съеденные тела пассажиров и команды. И все эти завалы нужно было растаскивать предельно тихо. И вот тут я понял, что больше всего проблем доставляют именно тела. Они как раз были самыми тяжелыми. На удивление, что доски, что балки, все были выполнены из белесой легкой древесины. Я такую видел, когда собирал мусор, оставшийся от падения платформы на верхнем плато. Еще удивился, что они такие тонкие и легкие, и даже отдельно сложил их. И ведь я смутно помнил, что когда попал в этот мир и ходил ошарашенный с открытым ртом по Папти, там тоже в постройке использовали именно эту древесину. Вот только она была темной, видимо, пропитанной чем-то для пущей сохранности. Поставив себе зарубку в памяти, что надо навести про нее справки, когда помирюсь со своими спутниками, я продолжил разгребать сугроб. В сторону отправились несколько тяжеленных трупов, а еще толстые канаты, доски и один из сломанных винтов. Впрочем, металлические части тоже откладывались. Пожалуй, они и были самым тяжелым, что было в самом дирижабле, если, конечно, не считать пассажиров и команды. Я все больше понимал, что, сделай я свой дирижабль с нуля, он стал бы самым плохо управляемым транспортом во всем этом странном мире. Местные не просто строили хорошие дирижабли. Теми способами, что были им доступны, они взяли и довели процесс их создания до совершенства. Логос огня питал винты и наполнял аэростат. Внутри аэростата создавались сферы пустоты, чтобы еще больше увеличить подъемную силу. Ткань аэростата укреплялась так, что могла выдерживать просто фантастические температуры, жаль, что не кислоту. Корпус гондолы делался легким и невесомым, чтобы оставалось больше подъемной силы на полезный груз. На больших дирижаблях делались еще и подъемные винты по бокам корпуса. Сколько мог поднять тот же Папти? Цифры у меня выходили фантастические. Даже при не слишком сильных логосах сферы пустоты, то он 50. И это с учетом того, что аэростат дирижабля вообще создавал подъемную силу в 57 тонн. Местные со своими логосами практически добились подъемной силы гелия. Впрочем, нет, они ее переплюнули просто с помощью величайших логосов сферы пустоты. Вот только их еще попробуй найди. Занимая себя подобными размышлениями, я продолжал методично, как муравей, растаскивать обломки. Иногда приходилось сооружать что-то вроде лесов или подпорок из других обломков, чтобы, разгребая очередную кучу, не обрушить ее с грохотом и шумом. Несмотря на тяжелую работу, я ощущал радость и был полон надежд. Держатель логоса огня был погнут так, что вряд ли бы я сумел его выпрямить. Однако даже если бы сумел, все равно это не имело смысла. Просто потому, что сам логос огня перестал существовать. Так же, как и логос сферы охлаждения. Они сплавились. Логос огня был начертан на стержне из какого-то бело-голубого металла. А вот сферу охлаждения создавали медным кольцом, которое и расплавилось, залив стержень огненного логоса. Видимо, прогнулось при ударе, попав в зону действия другого логоса. Крах надежд на скорое спасение. Полный крах. «И когда тебе везло так, чтобы все проходило гладко, Фант?» — укорил я сам себя. «Просто заранее надо было знать, что так и будет». К сожалению, обидно все равно было. Там, где другому повезло бы найти все необходимое, мне удалось обнаружить только сферы пустоты. Это тоже очень хорошо, но слишком мало, чтобы полноценно летать. Без двигателя на основе логосов надеяться можно только на ветер, А этот может занести и к черту на кулички, где вообще пожалеешь, что решился покинуть скалу. Будь я первым местным воздухоплавателем, пожалуй, еще придумал бы, как с помощью сферы пустоты подняться на скалу рядом, при попутном ветре. Вспомнился зачитанный в детстве до дыр «Затерянный мир». Там ведь тоже поднимались на воздушном шаре. И тут я понял, что я дурак. Тот самый дурак, который занимался целый день не тем, чем нужно. И вовсе не в тот день, когда копался в обломках дирижабля, а в тот день, когда изображал из себя альпиниста на горном склоне. Из всех альпинистских прибамбасов мне нужны были только тросы и кошка. Шар диаметром около 6 метров при активированной схеме пустоты создаст подъемную силу в 100 килограммов. В 100! На нем подъем преодолеет даже рубари. Главное, этот шар наполнить теплым воздухом, чтобы ткань не затрагивала края сферы. И вот это как раз сделать не слишком сложно. В тот момент, когда шар поднимется до края плато, кинуть кошку, зацепиться за что-нибудь, подтянуть его и выключить сферу. Главное, чтобы до земли в этот момент было недалеко падать. А если взять три кошки, на самом верху должны быть остатки конструкции подъемника. Если зацепиться за них, то можно притянуть себя и шар к площадке, и тогда уже выключить сферу пустоты. Не надо мучиться с вбиванием кольев, дрожать от ужаса, глядя вниз, постоянно привязывать и перепривязывать канат. Все это было не нужно. Можно взять альпинистскую сбрую из запасов города, соединить ее с сеткой, накинутой на шар, наполнить шар от очага в нашем убежище, ну или новый очаг сделать, а в руки взять какой-нибудь факел, которым поддерживать тепло внутри шара, или вообще запас факелов, и, активировав сферу пустоты, создать подъемную силу, достаточную для того, чтобы вознести меня на вершину скалы. Ткань? При небольших температурах не нужна специальная ткань с логосами. Достаточно той, что осталась от разбитого дирижабля. Она достаточно плотная, чтобы мгновенно не терять тепло. И осталось ее в избытке. Я заспешил, засуетился, заметался между своими находками, хватаясь то за одно, то за другое. А потом понял, что этот вопрос надо сначала хорошенько обдумать и все просчитать, а не суетиться посреди места аварии в городе, наполненном недружелюбными многоножками, и только потом приступать к реализации плана. Я снова вернулся к разбору завалов. Пусть мне не повезло с логосами, а точнее повезло лишь отчасти, но вдруг удастся обнаружить еще что-нибудь интересное. И все-таки мне еще раз повезло напоследок. Я не сразу понял, что нашел, но это что-то явно было целым. И это был конденсатор влаги. Местные дирижабли в принципе не таскают с собой запасов воды, потому что местные отлично знают, что вода и так есть в воздухе. В экоре по краям обрыва стояли специальные конструкции в пару человеческих ростов, собиравшие влагу из воздуха. За один летний день в конструкции высотой в полтора человеческих роста набиралось от 50 до 100 литров воды. Ну а конденсаторы дирижаблей могли выдавать литров 300 за сутки, потому что работали на логосах охлаждения и нагрева. Да, на тех же самых, что питали и обогревали всю конструкцию. И главное, принцип был простой. Холодный воздух, очень холодный, закачивался в трубу, где доходил до специальной камеры с листами металла, нагретыми от логоса огня. Далее уже теплый воздух выводился на охлажденную поверхность, с которой вода каплями стекала в специальный резервуар. Сухой воздух выводился либо в систему вентиляции дирижабля, либо в систему нагрева воздуха внутри аэростата. Таких устройств могло быть и больше одного. К сожалению, на городском дирижабле был только один конденсатор, зато целый и невредимый. Но самой полезной находкой, конечно, после логосов сферы пустоты, можно было считать блокнот, который чудом пережил оттепель и сохранил на своих страницах все, что в него кропотливо записывал хозяин. А хозяином его был никто иной, как техник городского дирижабля. Тот самый человек, что налаживал работу всей этой машины. И если с одной стороны блокнота шли короткие заметки, как в дневнике, то с другой были подробно расписаны все системы, способы их подключения друг к другу и нужные для этого логосы. Вот это была находка так находка. Разглядывая мелкие строчки записей, я снова обретал надежду построить что-то такое, что не только поднимается в воздух, но и сможет двигаться в горизонтальной плоскости. И плевать, что нет логоса огня. Достану как-нибудь. В конце концов, если все хорошенько продумать, то у меня обязательно получится.